Глава 12. «Что же вы так невнимательны?» — спросил Марат с явной издевкой, когда нажал кнопку лифта, и кабина послушно стала поднимать нас на самый верхний этаж. «Вещи свои забываете?» Я лишь вздохнула про себя. «Но неужели нельзя было просто помолчать 2 минуты? Или сколько там ехать в этом гребаном лифте?» «Так получилось. Очень торопилась к своему мужчине. Даже не знаю, почему так выделила это и прямо кинула ему в лицо. Наверное, чтобы забыл о своем гадском предложении и понял, что у него есть соперник, который, если что, и хрюшку начистить вполне способен». «Ах, вот как!» Его полные губы тронула улыбка. «К мужчинам в самом деле лучше ходить минимально одетой». Повисла неловкая пауза. Я кинула взгляд в зеркало и увидела, что Марат, стоявший чуть позади меня, не смущаясь и даже явно получая удовольствие, разглядывает мои булочки, обтянутые юбкой карандаш. Он перехватил мой взгляд, понял, что пойман с поличным, и вежливо улыбнулся. Вспыхнула и сузила глаза. «Не смотри туда, зараза! Я качала на фитнесе свои булочки не для тебя!» «Какая дурацкая и пошлая шутка!» «Что?» — наклонил он голову ко мне. «А что?» — ответила я таким же тоном. Меня спас от расправы лифт, который очень вовремя приехал на этаж. Мы молча пошли в направлении приемной. Как я не люблю этот момент, когда тебе с человеком и поговорить не о чем, или вы не знакомы, но он упорно идет рядом в ту же сторону, что и ты. Не быстрее, не медленнее, а у тебя не хватает сил его обогнать. И ты начинаешь специально идти, как тормоз, лишь бы уже разминуться. Знакомо? Вот и мне. Включая слоу-моушен, отстаю от него, наконец, на пару шагов, но все мои труды зря, потому что через метр эта зараза словно заскучал и обернулся ко мне. Сноска. Slow motion. Замедленная съемка. Примечание автора. Спросите у секретаря ваш пиджак. Всего доброго. И осторожнее на парковках. У вас явно маловато опыта. Он ушел в свой кабинет и хлопнул дверью. Наглость какая, а? Не дверь, конечно. Он же тот директор. Если и с ноги ее вынесет, кто ж ему слово поперек скажет? Наглость напоминать мне о парковке. Сам ведь резко затормозил, ирод. И мне теперь платить за его танк. «Добрый день. Вы что-то хотели?» — спросила та же милая беременяшка, что я видела на собеседовании в прошлый раз. «Да», — подошла я ближе к ней. «Добрый день. Позавчера я была у вас на собеседовании и забыла свой пиджак на спинке стула». «А, да», — закивала она и пошла походкой пингвинчика к шкафу. «Был такой он?» — она вынула из шкафа плечики, на которых висел мой пиджак, даже не пыльный. Никто им полы явно не мыл, пока он тут находился. «Да, да, это мой», — закивала я головой и протянула к нему руки. Девушка сняла его с плечиков и отдала мне. «А мы уж думали, что никто за ним не придет», — вздохнула она. «И чуть не помыли им полы?» — не удержалась я. «Ну нет», — захихикала девушка. «Хотя, если бы за ним так никто и не вернулся, то на швабру он как раз налезет». Мы захихикали уже вдвоем. «Милашка такая». Мы бы с ней сработались. Но почему здесь директор, не она? «Что там за смешки, Анна?» Раздался грозный голос Марата из кабинета. «Кофе мне быстро и отчет по кандидатам. А то я пока буду искать тебе замену, ты мне тут родишь». Я кинула взгляд на ее огромный живот. «Быстро? Это вряд ли. А вот родить более реально». «У-у-у!» Поморщилась я и порадовалась в очередной раз, что это место мне не досталось. «Как же не повезет той, которую он все-таки возьмет на работу. Как-то его не убила еще». «Я привыкла», — дружелюбно отозвалась Анна, запуская кофемашину. «И зарплата тут хорошая. А подход к любому боссу можно найти». «Понятно», — ответила я. Заменила кардиган на пиджак и убрала первый в сумку. «Но не буду мешать. Пока». «Пока». «Надеюсь, найденный подход к этому боссу не ее огромный беременный живот. Я на такие подходы точно не согласна».